Несколько голов приподнялись с линцой, чтобы взглянуть на спортсмена. Белые паруса вдали, торговец газетами с ногами, утопающими в песке, и с кучей дурных новостей. Никто у него ничего не купил. «Главное, не знать, что происходит во внешнем мире», — думал Филипп. «Пустяк способен погубить главное». Сегодня вечером снова придется одеваться к ужину. Они присоединятся к чете Ашизонов в том замечательном ресторане в горах над Ниццей, где нет электрического освещения, и клиенты едят при свечах мясо, поджаренное на костре из сухой виноградной лозы, и картошку, испеченную в золе. Вернувшись в номер, он примет висмут и снотворное, упадет на кровать и будет со злой завистью и бессилием смотреть, как Кароль прогуливается в прозрачном пеньюаре перед открытым окном, выходящим на набережную Круазет. От тоски у него перехватило горло. Филипп надеялся обрести в Канне успокоение, но еще нигде он не чувствовал такой растерянности, как в этом многолюдном, знойном и праздном городе. В Париже у него хотя бы была его работа, а самодисциплина помогала ему держаться. Здесь же он день и ночь находился во власти изматывающих душу воспоминаний. Кароль и Жан-Марк поочередно возникали в его мыслях. Его больше не интересовало то, что он вновь обрел, а то, что утратил, казалось невосполнимым. Классический парадокс. Но он не попадется. Противоядие где-то существует, он это точно знает. Но не на этом пляже, не под этим безжалостным солнцем, не на берегу этого незыблемо синего моря. «Пойдешь купаться?» Кароль встала, Филипп посмотрел на нее снизу вверх, не двигаясь, и нашел, что ее ноги, пожалуй, немного слишком худы. Прежде он не замечал этого недостатка. Даже когда она стояла, между бедрами оставался зазор. Теперь Филипп видел только его, эту смешную дыру, слабое место тела, которое он всегда считал совершенным. «Да что мне до этого?» — сказал он себе. Кароль легко побежала к воде. Мужчины провожали ее глазами. Филипп позавидовал их аппетиту и встал. Соприкосновение с холодной водой было неприятным. Он проплыл несколько метров брасом, вернулся на берег и растянулся на матрасе, мокрый, со следами соли на коже. Капельки воды блестели на его волосатых ногах. С неба обрушивалась адская жара, так что секунду спустя он уже обсох. Кароль все еще плавала, крошечная фигурка качалась на ласковых волнах. А что, если она не вернется? Но вот Кароль доплыла до небольшого плотика на четырех красных бочонках, влезла на него и улеглась, подставив лицо солнцу. Мимо пронеслась моторная лодка с воднолыжником. Интересно, это тот же, что недавно отправился на прогулку с пирса? «Надо обязательно позвонить в Париж», — подумал вдруг Филипп. У него не было никаких причин делать это. Они с Блондо условились, что тот свяжется с шефом при первом же затруднении, но внезапно Филипп осознал, что никому больше не доверяет. Ему необходимо было убедить себя, что хотя бы там без него не смогут обойтись. Воспользовавшись отсутствием Кароль, Филипп отправился в бар на пляже и попросил вызвать для него Париж. В дощатой телефонной кабине пахло корабельным лаком и маслом для загара. Стоя в плавках в тесной будке, Филипп представил себе собеседника в ботинках, костюме и галстуке, и на мгновение ему стало смешно. «Все идет хорошо», — заверил его Блондо. «Я составил проект компромиссного соглашения, следуя вашим указаниям. Послезавтра они придут, чтобы все подписать».